Глава 17. «Доброе утро, Соня!» — шепчет Матвей тихо, проходя носом по моей шее. «Просыпайся!» Его щетина колет кожу, я жмурюсь и, хихикая, пытаюсь втянуть голову в плечи. Обожаю так просыпаться. Расслабленная, разомлевшая ото сна. В его горячих объятиях я завожусь с полуоборота. «Пахнешь обалденно!» «Матвей!» «Как спелое яблоко!» Я представляю этот сладковатый запах и чувствую, как внезапно к горлу подкатывает тошнота. Делаю большой вдох, пытаясь успокоить взбесившийся желудок, но ничего не выходит. Второй позыв к рвоте еще сильнее. «Матвей!» Хриплю, зажимая рот руками. «Пусти!» Откатившись, он хмуро наблюдает, как я вскакиваю с дивана и лечу в душевую. Едва успеваю добежать до унитаза, как меня выворачивает наизнанку. Спазмы накатывают один за другим. И вскоре от рвоты начинают болеть горло и мышцы живота. Руки Матвея убирают назад волосы и протягивают мне влажное полотенце. Присев около меня на корточки, он обеспокоенно заглядывает мне в глаза. «Температура есть?» — кладет ладонь мне на лоб. «Не знаю». «Не похоже. Раньше такое случалось?» «Нет. Последний раз рвота была у меня в детстве, когда я у соседей дедушки наелась немытой клубники. Он помогает мне встать, выводит в комнату и садит на диван, а затем протягивает стакан воды». «Когда в последний раз у тебя были месячные?» «Что?» — шепчу одними губами. «Месячные? О, боже! Только не это! Пожалуйста!» «Когда, Аня?» «Давно. Я не помню». Внутри начинает противно дребезжать, а к горлу подступает колючий ком. «Понятно», — выдыхает Матвей. «Лежи пока, а я в аптеку». «Зачем?» Мой вопрос остается без ответа. Парень надевает кроссовки, берет ключи от машины и выходит из комнаты. Я же остаюсь одна наедине со своими страхами. Последний раз менструация у меня была еще до того, как мы с Матвеем стали встречаться. Значит, задержка примерно дней 10. Боже мой, кажется, я беременна. Что делать? Матвей возвращается через 40 минут. Большими от страха глазами я наблюдаю, как он вытаскивает из пакета противовирусный препарат, средство от отравления и тест на беременность. Молча беру розовую коробочку и иду в туалет. Вторая полоска проявляется даже раньше первой. Наш ребенок уверенно заявляет о своем существовании. «Аня!» Деликатно стучит в дверь и, не дождавшись моего ответа, толкает, срывая хлипкую щеколду. Я сижу на закрытой крышке унитаза, слепо глядя перед собой, не в силах осознать новой реальности. Чувство, словно я с разбегу врезалась в стену. В голове звон и абсолютная пустота. «Что?» — требовательно спрашивает он и забирает из моих рук тест-полоску. «Это значит беременна?» «Беременна», — подтверждаю сиплым голосом. «У нас будет ребенок». «Черт!» — Матвей запускает пальцы в волосы, ероша прическу, и вновь садится передо мной на корточки. Смотрит на меня пристально нечитаемым взглядом. И я, как завороженная, вглядываюсь в его лицо, отчаянно ищу ответ на главный вопрос. «Что дальше?» «Давай, Матвей, не молчи. Скажи, что нам теперь делать с этим? Как ты видишь наше завтра? Справимся мы еще и с этим?» «Аборта не будет», — четко проговаривает он. И у меня отказывают тормоза. Закрыв лицо руками, я начинаю плакать. «Аня», — гладит по голове, — «нельзя нам аборт». Я захлебываюсь в рыданиях, отрицательно машу головой, хочу сказать, что да, аборта не будет, мы не станем избавляться от малыша, но у меня ничего не выходит. Из горла вылетают лишь беспорядочные всхлипы. Матвей поднимается, берет меня на руки и несет на диван. Садится, устраивая меня на своих коленях. «Ну все, давай, успокаивайся». Я послушно киваю, делаю глубокие вдохи, растираю слезы по лицу. «Я не хочу аборт. Я хочу его родить». Он прижимает меня к себе сильнее, и я буквально слышу его облегченный выдох. «Только это не вовремя». «Согласен, не вовремя», — тихо шепчет Матвей на ухо. «Но так бывает». «От меня одни проблемы». «Не называй нашего сына проблемой». «Сына? Почему ты решил, что будет мальчик?» Его слова вызывают во мне улыбку. Парень кладет ладонь на мой еще плоский живот и тоже начинает улыбаться. «А ты кого хочешь?» «Девочку, конечно». «Пусть будет девочка. Главное, что она будет наша». «Марго». «Что?» «Если девочка, мы назовем ее Маргарита. Марго». Матвей хмыкает и приподнимает брови. «А если мальчик?» «Я про мальчика никогда не думала», — медленно проговариваю я. «Это правда. Когда я представляла своих детей, мне всегда виделась маленькая милая девочка с пухлыми щечками и белокурыми, как у меня, локонами. В мечтах я наряжала ее в красивые платьица и повязывала на голову пышные банты». «Если будет мальчик, имя выберешь ты. Договорились?» «Договорились», — смеется парень, гладя мою спину. Уже к вечеру Матвей находит нам квартиру. Однокомнатную и в спальном районе недалеко от автосервиса. Но я ужасно рада и этому. Признаться, проживание в этой комнатке над гаражом мне дается очень нелегко. И дело вовсе не в бытовой неустроенности. Я начинаю потихоньку привыкать к другому уровню жизни. К тому, что стирать вещи нужно в тазу, и что сохнут они порой по 2 дня. Что выбор и качество продуктов сильно отличаются от того, к чему я привыкла с рождения. Что готовить нужно на крохотной электроплите, у которой всего 2 режима нагрева. Что у нас всего 1 комплект постельного белья, и что нет тарелок для 2 блюд. Перечислять можно до бесконечности, но ко всему можно привыкнуть, за исключением того, что твой дом словно проходной двор. В любой момент в комнату могла ворваться Эля, чтобы поболтать с братом, и войти Дэн, чтобы порыться в нашем холодильнике. Постоянный шум и выхлопные газы, которыми, кажется, я насквозь пропиталась, все это било по моей выдержке и испытывало нервы на прочность. Переезд был запланирован на завтра, поэтому, не теряя времени, я начинаю собирать наши вещи в сумки. «Пойдем вниз, Дэн поляну накрыл», — говорит Матвей, меняя грязную футболку на чистую. «Поляну? По какому поводу?» «Я думала, что голоса в гараже не стихают, потому что у парней срочная работа. А оказывается, у них там застолье намечается. У Дэна днюха. День рождения? Почему ты мне не сказал? Я бы подарок приготовила». «Я уже подарил. Забей». За то время, что я здесь живу, пару раз парни засиживались допоздна. Пили пиво, слушали музыку и смеялись. Я с ними не сидела, предпочитала коротать вечера в комнате в ожидании Матвея. Но сегодня день рождения. Отсидеться не получится. «Пойдешь?» «Да, сейчас только переоденусь и спущусь». Решаю поздравить именинника, посидеть там полчаса и вернуться в комнату. Думаю, никто против не будет. Меняю легкое платье на джинсы и свитшот и выхожу в коридор. «Матюш, садись поближе!» Долетает до меня голос Аллы, и я, сжав руки в кулаки, ускоряю шаг. «Добрый вечер!» Здороваюсь я сразу со всеми и подхожу к развалившемуся на диване Дэну. «С днем рождения, Денис!» Парень подскакивает и сгребает меня в объятиях. «Неожиданно!» «Спасибо, Анютка!» Подмигивает и тычет пальцем в колючую щеку. «Поцелуешь?» «Руки убрал!» Доносится до нас тихий рык Матвея. «Да иди ты, Отелло!» — хохочет он и сам быстро чмокает меня в скулу. Я, красная как рак, иду к моему ревнивцу и вдруг ловлю на себе полный ненависти взгляд Аллы. Не реагирую. Пусть хоть умрет от злости. Завтра я перееду, и наши встречи прекратятся. Жаль только, что она совсем сюда приезжать не прекратит. Как оказалось, Алла здесь работает. Гараж в левом крыле здания оборудован под мойку. Там же производят химчистку салона и полировку кузова. Этим она там и занимается, когда появляется заказ. «Пиво?» — предлагает Антон, один из сотрудников автосервиса. «Нет», — отвечаем с Матвеем в голос. «Сок, если можно», — добавляю уже тише. Комментариев не следует. Вижу, что Алле не терпится съязвить, но присутствие Матвея тормозит ее порыв. Откинувшись на стуле, она закидывает ногу на ногу и принимается накручивать на палец рыжий локон. «Плевать, мой мужчина сказал, что она ему безразлична. Я ему верю, особенно сейчас, когда мы уже почти семья». Чуть позже, когда все подарки вручены, парни решают выйти на улицу размяться. Я отказываюсь, знаю, что почти все они курят. Не хочу травить ребенка никотином, поэтому остаюсь сидеть на диване. Алла и Эля тоже уходят. Алла курит, а Эля не упускает ни одной возможности побыть рядом с Денисом. Вскоре хлопает железная дверь, и в гараж входит Шатенко. Идет в мою сторону, не спеша, словно давая мне возможность ее лучше разглядеть, чем я и пользуюсь. Красивая, и ростом повыше меня, и формы округлее, и ноги длиннее. Мужчины таких любят. Неудивительно, что Матвей ее в любовницах столько лет держал. У нее и опыта, наверное, побольше, чем у меня. Только нет в ней стиля, чистоты. Выглядит потрепанной и немного уставшей от жизни. Глаза яркие, но блеск в них нездоровый и взгляд недобрый. «Поговаривают, что родители у тебя шишки», — склонив голову на бок, произносит Алла. «И все эти проверки из-за тебя?» «Кто поговаривает?» «Все!» — скалит ярко-вишневые губы. «Вцепилась в Матвея клешнями, а мы все должны из-за этого страдать!» «Мы?» — не сдерживаю смешка. «Ты здесь вообще при чем?» «Мы близки с ним много лет. У нас своя компания, свой круг общения, в который ты в наглую влезла. Его проблемы — мои проблемы. Ясно?» Кровь бьет в голову. Я готова вцепиться ей в волосы, но нас разделяет стол. Вскочив, опираюсь о столешницу ладонями и подаюсь в ее сторону. «Тогда и радость у вас должна быть одна на двоих. Можешь поздравить, у нас с Матвеем будет ребенок. Я беременна». Она порывисто поднимается мне навстречу и приближает ко мне свое лицо. Белое, искаженное болью. «Шустрая какая! Тварь!» Мы сверлим друг друга взглядами, готовые сцепиться в любой момент. И да, я, считавшая себя миролюбивым человеком с устойчивой психикой, жажду ее крови. От моих укусов или царапин. Неважно, я хочу, чтобы она раз и навсегда уяснила, что Матвея я ей не отдам. «Алла!» Одновременно мы поворачиваемся в сторону Эли, которая стоит на пороге гаража, перескакивая взглядом с меня на Аллу и обратно. Я прихожу в себя первая, беру со стола коробку сока, наполняю свой стакан и сажусь на диван. Кровь в венах еще пузырится яростью, и лицо горит, но я беру себя в руки и пытаюсь вернуть себе самообладание. Парни возвращаются практически следом за Элей, но не в полном составе. Трое из них поехали по домам. Остались только Дэн и Антон. «Устала?» Наклонившись к уху, спрашивает Матвей. «Нет, я не уйду, пока здесь она. Буду сидеть до утра, если потребуется, но не пойду спать, пока помещение не проветрится от ее дешевых духов». Он целует меня в висок, а я продолжаю давить на Аллу взглядом. Ей, наверное, больно. Скорее всего, Матвей был для нее чем-то большим, чем трах для снятия напряжения, как он сам же и выразился. Но на войне, как на войне, своего я не отдам. Внезапно она отводит взгляд, самостоятельно наполняет свой бокал пивом и встает. «У меня тост!» Растягивает губы в улыбке и смотрит на Матвея. «Сука! Решила устроить представление!» «Ты уже поздравляла!» — лениво подает голос Дэн. «Я хочу выпить за тебя, Матвей!» Преувеличенно торжественным тоном произносит Алла. «За тебя и твоего будущего ребенка!» Чувствую, как каменеет его тело. Он опускает взгляд, но лишь на секунду, а затем, легко улыбнувшись, притягивает меня к себе. «Спасибо!» За столом царит тишина. Новость оглушила всех. Даже Денис, которого казалось невозможно ничем смутить, выглядит растерянным. «Какого ребенка?» — спрашивает Эля, трогая Матвея за рукав. «Нашего. У нас с Аней будет ребенок». «Так быстро?» «А чего время даром терять?» — хмыкает пришедший в себя Дэн. «Так ведь, Ань?» Я не понимаю, что он имеет в виду. Намекает, что я специально забеременела. «Рот закрой», — тихо проговаривает Матвей и обводит взглядом лица присутствующих. «Да, у нас будет ребенок, и завтра мы отсюда съезжаем». «Куда?» — Эля, наклонившись вперед, с тревогой заглядывает в глаза брата. «Я снял квартиру». «А я? Оставишь меня здесь одну?» Я затаиваю дыхание. Мне даже в голову не пришло подумать о девочке. Неужели он отправит ее к отцу? «Оставайся здесь», — вмешивается Дэн. «Я посторожу и гараж, и тебя». Матвей поворачивает голову к другу и, сощурив глаза, впивается в него взглядом. Тот сидит, оперевшись локтями в колени, и глаз не отводит. Очевидно, что они ведут безмолвный диалог. Но о чем? «Правда?» — робко скрывая радость, спрашивает Эля. «Моть, можно Дэн будет здесь ночевать?» Матвей выгибает бровь, все так же глядя другу в глаза. «Не ссы, Мот, нормально все будет, отвечаю». Его прижатое ко мне тело ощутимо расслабляется. Похоже, он доверяет другу. Настолько, что готов оставлять с ним взбалмошную девчонку на ночь. Вечер близится к завершению. Алла, ни с кем не разговаривая, роется в своем телефоне и вскоре объявляет, что за ней приехало такси. Антон уезжает с ней, а Денис остается ночевать на диване в гараже. «Это я рассказала Алле», — говорю Матвею, едва мы оказываемся в нашей комнате. «Прости». «Зачем?» «Она меня вывела, начала говорить гадости». «Она провоцировала тебя, а ты поддалась». «Да, провоцировала». «Успокойся, Ань», — ровно проговаривает он, снимая с себя футболку. «Она постоянно это делает. Почему я должна это терпеть?» «Не обращай на нее внимания». «Не обращать? Как можно не обращать внимания на то, что тебя каждый раз пытаются задвинуть на второй план? И не кто-нибудь, а бывшая любовница твоего мужчины». Забить на то, что она ходит перед ним в шортах, больше похожих на стринги, крутит своей круглой задницей и встает перед ним в такие позы, что возбудится даже гей. «Уволь ее!» «Что?» «Уволь ее, Матвей!» Взвизгиваю я, выпуская наружу черную ревность. «За что?» — хмурит он брови. «Свою работу она делает на отлично. Клиенты довольны. За что я должен уволить ее, принцесса?» «Уволь ее, Матвей!» — срываюсь на крик. «Я не хочу, чтобы она здесь работала!» Меня душит обида. Обида за то, что он не встал безоговорочно на мою сторону. За то, что не понимает, насколько мне больно, каждый раз видя их рядом, представлять, как они занимаются сексом. Его лицо меняется. В глазах мелькает темнота. Он начинает смотреть на меня иначе. Не так, как я привыкла. так, словно видит в первый раз. Развернувшись, парень исчезает в душевой, а я, давясь слезами, падаю на диван. Дура! Что я несу? Добавляю ему головной боли к тем проблемам, которые на него свалились из-за меня же. Глушу рыдание подушкой и чувствую, как рядом прогибается диван. «Ань!» — накрывает меня собой, нежным движением убирает с лица волосы. «Не плачь!» «Прости!» «Прощаю, но обещай, что перестанешь обращать на нее внимание!» «Обещаю!» «Чем скорее ты это сделаешь, тем быстрее она успокоится!» «Хорошо, я постараюсь!» «Я тебя люблю!» Четко проговаривает Матвей, делая ударение на втором слове. «Тебя! А это значит, что для меня никого больше не существует!»